и, оторвавшись от нее, разогнулась. — До свидания, Кемальчик! — крикнула Кама, и малыш, улыбнувшись, помахал ей рукой. Лошади тронулись и зазвякали копытами по каменистой дороге. Каме показалось, что Кемальчик вяло помахал ручкой, и ей от этого стало тоскливо. Вздрагивая и покачиваясь, над белым крупом лошади плыл зонт. За лошадью всадницы Кемальчика не было видно, а он все дальше и дальше и дальше уходил от нее. И вдруг душащий комок подкатил к горлу девочки и перекрыл его. «Кемальчик!» — прозвенел ее крик, словно она пыталась криком вышибить из горла этот комок и, разрыдавшись, кинула за всадниками. Лошади остановились, и Кама, вся в слезах, но стыдливо улыбаясь, подбежала к сестре. — Что с тобой? — строго спросила сестра, глядя на нее с высоты, как бы ставшей еще выше. — Не знаю, — стараясь улыбаться, отвечала Кама. — Кемальчика жалко. — Чего это тебе его жалко? Он к себе домой едет, — строго сказала сестра. — Не глупи, ступай, я еще немножко провожу вас, — попросила Кама, все поглядывая на Кемальчика. Кемальчик тоже смотрел на нее из-за плеча отца своими большими темными глазами, удивляясь ее слезам и как бы стараясь ей внушить: «Ты же видишь, я с папой и с мамой, и мне от этого хорошо, значит, и тебе от этого должно быть хорошо». «Бедняжка привыкла к нашему сыну», — сказал муж сестры, поворачивая лошадь и растроганно глядя на Каму. — Оставь, ради бога, — сказала сестра. — Что ж мне отдать ей сына своего? — Нет, — сказала Кама, заикаясь от волнения и стараясь уверить сестру, что она не собирается забирать у нее ребенка. Я еще немножко вон до той лычи провожу вас. — Ладно, — согласилась Эсма и тронула лошадь. Теперь Кама семенила возле нее, не решаясь держаться за стремя, чтобы не раздражать сестру. — Аки мальчик! Удивленно поглядывал из-за плеча отца, как бы силясь осознать, почему Кама не понимает, что когда ему хорошо, и ей от этого должно быть хорошо. Но и под лычой Кама не смогла остановиться. Кстати, сквозь слезы успев заметить, что на лыче еще есть плоды, это надо запомнить, и снова побежала за всадниками. Дорога круто пошла вниз, и Кама заставила себя остановиться. В лицо ударил далекий шум Кадора, открылась пойма реки, которая, извивая серебристыми рукавами, бежала к морю по дымчато-голубоватой лесистой долине, упирающейся в призрачную, как сон, стену моря. А здесь, вблизи, по изумрудно-зеленому косогору холма, белее беспорядочными пятнами, подымалось стадо коз, которое гнал домой ее брат Азиз. Он играл на дудке. Сзади плелся Навей. Сквозь далекий шум реки доносился прерывистый от большого расстояния и в то же время назойливо-печальный звук пастушеской дудки. Передние козы уже выходили на гребень холма, куда спускались всадники, а задние только-только вышли из лесу. — Ну, ладно, — обернулся муж к Эсме. — Вон ее братья идут. Она вместе с ними и вернется. — Кама, беги к нам! И Кама рванулась. — Кемальчик! — кричит она и бежит. Босоногая девочка в цветастом ситцевом платье, вся в слезах и все-таки счастливая, бежит вслед за всадниками. — Это мама моя! Мама! Кричу я сквозь бездну неимоверных лет, но девочка не слышит. Старая, старая женщина, седоглавая, с выцветшими глазами, сидит на постели в ночной рубашке и покачивается от слабости. — Ты скоро пойдешь на пенсию? — — вдруг спрашивает она у меня после долгого молчания.